для нас очень важно говорить о том, что действительно мы, как дети, радуемся тому, что младенец родился нам. И это не просто младенец, который раз в году, о котором мы вспоминаем. Это тот младенец, о котором сказано «Бог дан нам». Бог дан нам. Я хочу перед началом нашего собрания прочитать из Евангелия от Матфея. Я уверен, что будет не один раз сегодня звучать это слово. 23 стих 1 главы. «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Аллилуйя! Слава нашему Господу! Он с нами, друзья. Он не над нами. Он не где-то под нами. Он с нами. Он проходит наш жизненный путь вместе и рядом. Он несет нас на руках, когда мы падаем. Он исцеляет нас, когда мы болезни. Он дает радость нам, когда приходят огорчения. Он с нами во все дни до скончания века. Ибо дальше написано «Он спасет людей своих». Я так благодарен Богу, что сегодня мы Его, что сегодня мы для Него свои. Ты, дорогой друг, брат мой, сестра, ты свой и своя для Господа, если ты празднуешь, если ты радуешься Спасителю, который рожден для спасения твоего и моего. Прославим Его, почтим Его. Наше сердце пусть будет наполнено этими словами благодарения, радости, хвалы нашего Господа, ибо Он дан нам для радости нашей и спасения нашего. Во имя Иисуса Христа. Аминь.